Глава 6. Змеиное логово. Мелиса наконец доковыляла до сорванной калитки. Забор вокруг построек Тимиры давно упал, а двор зарос травой и мелкими деревьями. Молодая женщина с опаской ступала по высокой траве, пытаясь унять стук сердца. «Я только осмотрюсь», — говорила она себе. «Может, прялку ее найду. Бабки говорили, что силу ведьмы можно перенять, если уколоть палец ее веретеном. Ведь пока та придет, столько раз уколется, а значит, кровь свою на веретене оставит. И если им уколоться, то можно силу ее взять, если сама ведьма не против. А ведь Тимира ушла в царство Мары, не успев передать своей внучке дар. Девочка-то не намного младше меня была. Так, может, и мне что перепадет? Знаю, что Тимира хотела бы отомстить своим обидчикам, а я ей в этом помогу». С этими мыслями Мелиса аккуратно зашла в дом. Сгнившие ступени крыльца гулко скрипнули под ее ногами, но устояли. Внутри было сыро и зябко, несмотря на теплую сухую осень на дворе. Все вокруг было покрыто пылью. На полу лежало несколько расколотых горшков. Лавка около стола была перевернута. Большинство вещей вокруг затянуты паутиной, а в центре комнаты виднелась черная дыра в полу с торчащими по ее краям острыми досками. Мелиса поморщилась от воспоминания того, как вчера разодрала ногу о такие острые щепки. В этот момент нога предательски заныла и стала очень тяжелой. Из дыры донеслось шипение и шорох, будто кто-то передвигался по земле. И тут женщина вспомнила, что селяне говорили, что в заброшенном доме Тимиры поселились змеи. Не успела она об этом подумать, как из дыры показались их головки с высунутыми языками. Следом вылезли чешуйчатые тела. Они извивались. Змеи медленно выползали одна за другой, а страх так сковал Мелису, что она не могла сделать ни шагу. Присмыкающиеся остановились в нескольких метрах от нее. Казалось, они внимательно изучают гостью. «Она первая не укусит», — вспомнила женщина слова отца, сказанные давным-давно, когда они с ним встретили змею около речки. «Ты только стой спокойно, не беги и не поворачивайся к ней спиной. Змея сама уползет, а если побежишь, то можешь наступить на ее сородича. Они редко по одному ползают». В это время змея с самой большой головкой подползла к ней ближе. Мелиса почти перестала дышать от страха. Время будто остановилось. Перед глазами женщины вдруг появился образ старухи, смутно напоминающей Тимиру. Она стояла перед ней и внимательно вглядывалась в глаза, будто искала в них что-то. Волосы на голове Мелисы зашевелились от ужаса. Краем глаза она заметила в углу прялку с веретеном. Вокруг него обвелась еще одна змея. Вдруг веретено слетело со своего места и с шумом упало на пол. Все змеи быстро развернулись и поползли в сторону дыры в полу, кроме той, что была ближе всех к Мелисе. Образ старухи перед глазами стал таять, но в голове молодой женщины прозвучала фраза «Дальняя, но родня». Тихий шепот был похож на шуршание от передвижения змеи. Мелиса вспомнила, что ее бабушка была дальней родственницей кому-то из рода Тимиры. После женщина запомнила лишь сверкнувшие глаза то ли змеи, то ли старухи, и острую боль в раздувшейся щиколотке. От нее она упала и потеряла сознание. Очнувшись спустя какое-то время, Мелиса не сразу поняла, где она находится. Лежа на холодном полу, она по крупицам собирала воспоминания о том, что с ней произошло. Рядом никого не было. Взглянув в угол, где стояла прялка, женщина заметила, что та на самом деле опрокинута на пол, значит, все произошедшее ей не приснилось. Мелиса попыталась встать, но нога сильно болела. Взглянув на нее, женщина вскрикнула, та еще больше раздулась, а под повязкой вся щиколотка была черного цвета. Мелиса знала, что так выглядит укус гадюки, после которого не выживают. «Надо отсосать яд», — подумала она. «Уже поздно», — послышалось шипение. Откуда оно шло, было непонятно. Женщина огляделась, пытаясь увидеть того, кто с ней говорит, но в доме было пусто. «Я теперь часть тебя», — прошептал внутри нее посторонний голос. «Ты хотела обрести дар. Так и случилось». «Кто ты?» — со страхом спросила Мелисса, думая, что она сходит с ума, и все это ей кажется. «А кого ты звала?» — прошелестел голос в ответ, и перед глазами молодой женщины показалось сморщенное лицо с глазами змеи. Видение вдруг исчезло, а Мелисса вновь попыталась подняться. Наступить на ногу она не могла. Отталкиваясь руками, поползла к выходу. Ноги безвольно волочились вслед за ней, как отломанный хвост. С крыльца женщина почти свалилась. Потом с трудом преодолела заросший травой двор. Оказавшись на дороге, она привлекла к себе внимание местных мальчишек, идущих куда-то. Они подбежали к ней. Один кинулся звать взрослых, другой подставил плечо, чтобы помочь подняться. Но мальчик был худ и невысок, и Мелисса не смогла на него опереться. Вскоре за ней приехал на повозке кто-то из селянских мужиков и отвез домой. Пришедшие женщины, осмотрев поврежденную ногу, покачали головами и сказали, что ничего сделать нельзя. «Яд уже разошелся по телу», — пояснила одна. «Что ты делала на заброшенном участке?» — спросила другая. «За малиной ходила. Там за домом разрослись кусты», — ответила Мелисса, придумывая на ходу. «Ягоды уже все опали», — удивилась другая. «Да и кто ходит за ними в логово змей?» «Забыла я про змей», — расстроенно сказала пострадавшая. Соседки переглянулись и разошлись. Они знали, что после таких укусов выжить смогли лишь несколько человек, но слава о них потом плохая ходила. Жалеть Мелиссу никто не стал, так как ее не любили в селении, как и ее свекровь. Только Васса с сожалением смотрела на свою невестку. Ее мучило чувство вины за дурные мысли в ее сторону. Она не хотела такого конца своей неприятельнице. «Если сгинет Мелисса, дети одни останутся», — думала молодая женщина. «Кому они без матери нужны? Отец по новой женится, а с мачехой расти не сахар». Вернувшийся вечером супруг Мелиссы вместо сочувствия высказал претензии, что она развалилась на кровати, а ужина нет. «Васса все приготовила», — ответила жена и обиженно продолжила. «У меня сил нет, нога как бочка, уйду скоро к Маре, а ты все на меня кричишь». «Если еще жива, то и завтра проснешься», — ответил мужчина. «Мне так старухи сказали. У тебя, видимо, противоядие в крови, такое бывает». Мелисса слушала его слова с надеждой. Она и сама думала, что раз ей не становится хуже, то, может, она и поправится вскоре. А еще она не могла забыть глаза змеи, смотрящие на нее, и пригрезившиеся слова «Родня моя». «Если Тимира моя дальняя родственница, то у меня, скорее всего, защита от укусов змеи. Их семью яд не брал», — бормотала она себе под нос. Так и случилось. Через несколько дней чернота и отек ноги начали спадать. Женщина смогла передвигаться по дому, опираясь на костыль. Пока она болела, детьми и хозяйством занималась Васса, которая стала чувствовать какую-то новую опасность, исходящую от невестки. Она не могла объяснить, в чем она заключается, но дышать дома становилось все труднее. До свадебного дня оставалась половина луны. Невеста мечтала, чтобы время шло быстрее, а оно тянулось очень медленно. Буремир все больше пропадал в их новом доме, готовя помещения и запасы для встречи знатных гостей. Но даже приезд княжеской семьи уже не радовал Вассу. Ей было тревожно. А вот Мелисса, оправившись, захотела проверить, на что способна. Как только она смогла нормально передвигаться, решила вновь сходить в заброшенный дом. Уж очень ее прялка влекла. Даже по ночам снилась вместе со змеей, что вокруг обвивалась. Выбрав время, когда ее никто не увидит, она снова направилась в жилище Тимиры. В этот раз идти было не страшно. Наоборот, ноги сами несли ее, будто в родной дом. Пройдя по уже примятой траве двора, женщина зашла внутрь. Зияющая в полу дыра была пуста. А пришедшей так хотелось увидеть змей и проверить, сможет ли она управлять ими. она их больше не боялась. «Пережила один укус, значит, переживу и другой», — размышляла она. «Да и не будут они меня кусать. Я теперь своя». Это сладкое слово «своя» растекалось по ее жилам. В семье мужа она всегда чувствовала себя чужой, хотя свекровь привечала ее, в отличие от первой невестки. Аккуратно подойдя к прялке, которая по-прежнему лежала на полу, Мелисса наклонилась и подняла ее. Неподалеку нашла укатившееся веретено, покрутила в руках. Дерево было сырым и плохо вращалось, но оторваться от него женщина не могла. Оно так и липло к ее рукам, заставляя смотреть и раскручивать по оси. Услышав за спиной шорох, Мелисса обернулась. Сзади была змея, та самая, что укусила ее. Женщина на мгновение обмерла, но страх быстро прошел. Она не почувствовала угрозы. «Возьми прялку и веретено к себе в дом», — прошелестел в ее голове старческий голос. «Спреди из шерсти веревочку, да Васе на запястье повяжи. Скажи на счастье». «Не возьмет она», — покачала головой Мелисса. «Возьмет, побоится обидеть», — был ответ. «Обычай у нас есть. Отпуская невестку из дома, свекровь дает ей с собой подарок, благословляя на создание новой семьи. Вашей свекрови нет в этом мире, и ты остаешься за старшую, пока Васса покинет дом. А значит, тебе и подарок ей вручать. Прямо на свадебном обряде и повяжешь. На глазах у всех она браслет не скинет, а потом поздно будет». Гостья кивнула в ответ, взяла прялку и пошла прочь. На крыльце увидела двух змей, греющихся на солнышке. Они быстро шмыгнули в щель между досками, не мешая ей пройти. Мелисса улыбнулась. Приятно было чувствовать себя избранной. Даже змеи признают ее силу. А скоро она всем покажет, чего стоит. «Тимиру все боялись, и меня уважать будут», — думала она, идя домой. Соседки видели, что она тащила откуда-то старую прялку, и очень удивились этому. «Не к добру», — сказали они меж собой. «С прялкой и судьбу чужую перенять можно». Но Мелиссе было все равно. Она поставила изделие в уголок и начала прясть веревочку, как и велела Тимира. Васса же, увидев невестку за работой, пошатнулась от нахлынувшей слабости. Ей чудилось, что не веретено крутится, а шипит кто-то в руках Мелиссы. «Только бы до новой луны дожить, а там уйду отсюда и никогда не вернусь в это змеиное логово», — думала женщина, почему-то назвав так дом, в котором прожила столько солнца.